Глава 17. Трудно достижимо ли спасение? Спасение трудно достижимо для того, кто много знает о христианстве, но не знает самого Христа. Знать Христа следует не по словам и буквам цитат, а знать Его как божественный свет в своем сердце. Чем больше знаешь ненужного, тем меньше обретаешь истинного. Просто дай в сердце место для божественной силы, не жадничай. В истинном христианстве нет отступлений от Христа. В религии, как мы все видим, это отступление совершается сплошь и рядом. На лице выражение благочестия, в руке большая свеча, а в груди пышет огромная ненависть и злоба. Как говорится, работа проделана большая, но так дело не пойдет. Эгоизм считает, что он все знает. Он считает себя очень важным и, конечно, более лучшим, чем остальные. Все это есть тщеславие, и оно является закваской эгоизма. Он убивает тебя своей гордостью, а потом спрашивает: «Как, ты умер?» В юности ты полон иллюзий, в старости ты разочаровываешься в них. Но мир всегда наполнен иллюзиями славы, почестей, власти, похоти, сребролюбия, чревоугодия. Проходит время, и куда девается все это? Как будто ничего не было. Если это так, то и прямо сейчас, в этот самый момент, все подобное – просто ничто, очередные иллюзии. Иллюзии проходят, а Бог нет. Вот именно Его и нужно держаться, что бы ни происходило вокруг и что бы ни случалось с тобой. Разве это труднодостижимо? Кому же трудно спасаться? Тому, кто постоянно торопит Бога. Когда я спасусь? Когда я спасусь? Христианин отдал всего себя Богу и не беспокоится о своем спасении. Он полностью доверил свое спасение Христу. И спасение приходит к нему, когда он даже не замечает этого. У истинного христианина нет никаких помыслов о спасении, потому что он ясно знает, что всякий помысел – это и есть не спасение, и потому он спасается без затруднений. Обсуждая и осуждая, споря и прикословия, ты сам делаешь свое спасение труднодостижимым. Ты вращаешь жернова ума, как приговоренный к пожизненной каторге. Если ты настроился на достижение спасения, как можно заниматься тем, что привязывает тебя снова и снова к суетному миру? Ты болтаешься между миром и отречением, и повсюду вещаешь об исихии и бесстрастии. Но такое поведение говорит об обратном, о неуспокоенности ума. Ведь тот, кто освоил исихию и бесстрастие, его нигде не видно и не слышно. Начало вечной жизни находится здесь, на земле, когда живут, не борясь ни с кем, не споря и ничего не доказывая. Что будет доказывать нищий духом, если он живет Духом Святым? Обуздание ума делает спасение определенно достижимым. Потворство своему эгоизму препятствует спасению. Выбор за тобой. Что ты выберешь, к тому и придешь. Предназначение женщины – поддерживать этот мир. Поэтому у нее более активно сердце и больше привязанностей. Предназначение мужчины – познавать этот мир, поэтому у него более активен интеллект и больше гордости. Их общая цель – есть спасение, состоящее в избавлении от эгоизма. По своей природе женщина более самоотвержена, поэтому она спасается служением. Мужчина более эгоистичен, поэтому он спасается аскетикой. Каждый из них встречается с Богом в своем духовном сердце, где нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Послание Галатам, 3 глава, 28 стих. Итак, спасение естественно как для мужчины, так и для женщины. Спасение во Христе Иисусе, который кроток и смирен сердцем. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Духовное сердце свободно как от привязанностей, так и от гордости. Оно уже есть в каждом мужчине и в каждой женщине. Пробужденное благодатью, оно становится спасением. Благодать Бог дарует не мерою. Кому Он дарует свою благодать? Кающемуся, любящему и благодарному человеку. Разве это труднодостижимо – каяться Богу, любить Бога и благодарить Его? Кающийся молится Богу, любящий безмолвствует в Боге, благодарный созерцает Бога, и все они становятся с Богом одно. То, что ты избрал для своего спасения, никогда не оставляй и не меняй. В этом секрет спасения. Если ты решил быть добрым, будь добрым всегда, неизменно. А божественная благодать укрепит тебя в этом. Кающийся всегда молится. Если он упал, он молится. А когда поднялся, он продолжает молиться. Любящий всегда безмолвствует. Если он рассеялся, он безмолвствует. А когда находится восхищение ума, он продолжает безмолвствовать. Благодарный всегда созерцает Бога. Если он отвлекся, он созерцает Бога в творении, а когда вновь собран и сосредоточен, то созерцает Бога, как он есть. И во всем этом нет ничего труднодостижимого. Потому что ты начинаешь понимать, что во всем этом есть всего лишь одна небольшая помеха, и эта небольшая помеха – крохотная, неуловимая энергия беспокойного ума, его мысль. Поставь ей заслон в своем сердце. Никогда ничего не обдумывай. Тогда за тебя все сделает божественная благодать, которая скромно стоит в сторонке, ожидая, когда ты прекратишь думать». Все мысли эгоистичны. Почему? Потому что их порождает эгоизм. Из всех мыслей одна выделяется своей наглой кичливостью и надоедливым хвастовством. Это и есть твой главный враг – мысль о «я». Всякий человек мыслит о себе как о «я». Всякая беседа предваряется этим «я». «Я скажу то», «я сделаю это». От этого «я» сердце словно умирает. Стоит лишь сказать «ты, Господи», в сердце приходит благодатная отрада. Для кого спасение не является труднодостижимым? Для того, кто не желает более жить в рабстве своего ума. Для того, кто ради Христа может оставить все свои привязанности, кто может сразу и целиком отдать Ему свое сердце. Каждый может сам определить то, к чему он привязан, то, где он не может разжать руки. Чего ты боишься? Ты дитя Божие, не дитя так называемой природы. Иди смело навстречу Богу, который подобен восходящему на ранней заре весеннему майскому солнцу. Его свет есть жизнь вечная. Это свет новой жизни».